Глава 10. 5 минут. Черт! 5 минут! В душ бы сходить, освежиться после трудового дня. Стас, конечно, не мешки с цементом таскал, но и не фиалками пах спустя 16 часов после утренних водных процедур. Он взял дежурную зубную щетку с пастой и закрылся в служебном туалете. На щеках, уже не идеально гладких, проглядывала серая щетина. 5 минут! Черт! Жидкое мыло на раковине позволило решить вопросы интимной гигиены. Вот, собственно, и все, на что хватило отведенного пипеткой времени. Чтобы не светиться перед персоналом, Стас решил пройти в кабинет УЗИ через первый этаж и другую лестницу. Он ухмыльнулся. Скоро он научится прятаться в тени коридоров и преодолевать лестничные пролеты короткими перебежками. На старости лет решил в секретного агента поиграть. Но играть в шпионов было интересно. Наверное, Дежнев в детстве в них не наигрался. Или детство не наигралось в нем. В том же самом месте, где находилась шило у пипетки. Или не пипетки. Стас встал прямо посреди лестницы. Может, это кто-то еще? Нет, не может. В кабинете, где обсуждали мужчин, было всего 4 девчонки, если никто не прятался под кушеткой. Можно, конечно, пораспрашивать у дежурной, не появлялся ли кто-нибудь из пипеток, а конкретно Татьяна. Что коту Валерьяна? Сегодня на работе. Но Дежнев дал слово не выслеживать. И вообще это не спортивно, не по правилам. А Стасу нравился сам дух игры. Кубик Рубика можно разобрать на части и собрать правильно. Но какое от этого удовольствие? Стас бесшумно прошел по коридорам родильного отделения и, невозмутимо кивнув, поднялся мимо бабульки-приемщицы. На родном этаже патологии была тишина. Стас аккуратно прикрыл за собой дверь, чтобы не привлекать внимание постовых медсестер. Прислушался. Тишина. До двери в кабинет УЗИ оставалось 10 шагов. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Дежнев аккуратно нажал на дверь, и она подалась. К счастью, без скрипа. Надо же! Раньше он не обращал внимания на то, как открывается эта чертова дверь. Он вошел внутрь, прикрыл за собой кабинет и сделал несколько шагов вперед. Тихо, пусто. Он ждет еще 5 ударов сердца и идет смеяться вместе с пипеткой над веселой шуткой. Но за спиной раздались тихие шаги и щелкнул замок. На душе сразу стало легче, а сердце будто сжал железный обруч, и дышать стало тяжело. Кровь стучала в ушах так, что, казалось, от этого грохота сейчас повскакивают и сестры на посту, и пациентки в палатах. Она подошла со спины и провела ладонями по спине, потом вперед по плечам, стягивая халат за лацканы. Она была ниже, но все 4 пипеток были ниже, даже Ангелина на своих суицидальных шпильках. Тонкие, но уверенные пальчики скользили по рукам, слегка заводя их за спину, и на секунду обжигающе коснулись его холодных ладоней. Халат полетел на стул. Не факт, что долетел, но Стас в нем на осмотр не пойдет. Теперь теплые ладони протиснулись под рубаху хирургического костюма и вместе с ее краем поползли вверх, расслабляя тело и заполняя вакуумом черепную коробку. Дежнев стянул ее через голову и повесил в правой руке, беззвучно предлагая забрать. Рубашка улетела следом за халатом, и Стас застыл в ожидании. На лицо легла знакомая маска-повязка, закрывая глаза. Девушка с усилием провела пальчиками по рукам, сверху вниз, словно фиксируя. Глазами не смотреть, руками не трогать. Пипетка обошла его и встала спереди, будто чего-то ожидая. А вот член Дежнева уже ничего не ждал. Он вырвался вперед во всех смыслах. Горячее дыхание взъерошило волоски на груди Стаса. Легкий, словно воздушный поцелуй, коснулся груди. Нежные пальчики скользили по бокам. Губы коснулись еще раз, теперь ключицы. И под ключицей. «Я тоже так хочу», – прошептал Дежнев. «Какой смысл быть гинекологом, если твои умения лежат без пользы, как недолетевшая до стула одежда?» Пальчик быстро коснулся губ Стаса, и ему почудилось, что пипетка улыбнулась. Так, он обещал слушаться, но в следующий момент чертова незнакомка опустилась перед ним и потерлась лицом о выступающий член. Она была без очков, это точно, а Дежнев был в очках. Но толку от них не было никакого. Если бы он задумался об кого-то потереться, он бы их тоже снял. Множество рецепторов мужского достоинства дарили сейчас Стасу массу удовольствия, но, увы, распознавать черты лица этой частью тела он не научился. Игривая пипетка потерлась нос к носу с напряженным детородным органом, цапнула ногтями за полупопе и потянула штаны вместе с бельем вниз. «Он хочет это видеть! Черт, он хочет это видеть!» Стас зажмурил глаза сильнее, будто это что-то решало, и перед его глазами встала картинка обнаженной Татьяны, стоящей перед ним на коленях. И без того неслабое возбуждение налило член почти до боли, но влажный язычок эту боль залезал. Медленными широкими движениями, как эскимо на палочке, Стас с шумом выдохнул. «Можно и так, конечно, с усмешкой, потому что чудом успел поймать Таня. В самом начале чуть слышно прошептал он. Но вряд ли меня надолго хватит». «Это так...» — Дежнев подбирал слова. «Это так феерично, моя фея!» В следующий момент головка погрузилась во влажный жар феиного рта, и Стасу стало не до слов. Он тихо застонал и толкнулся глубже. Руки так и тянулись к голове, которая сейчас находилась на уровне его таза, и чтобы сдержаться, Дежнев завел руки за спину и сцепил между собой. Рот поднялся вверх, обнажая влажный ствол, и снова опустился вниз. «Я правда так долго не выдержу», – тихо признался Стас, прижав носком пятку, снял туфли и выбрался из штанов. «Носки чистые», – напомнил себе Дежнев, но все равно в одних носках чувствовал себя по-идиотски. Фея поднялась и за руку повела его вперед, пока он не уткнулся коленями в кушетку. Стас на ощупь сел, быстро стянул носки, кинул их вниз и блаженно растянулся на одноразовой простынке, сразу ощущая, как устали за день мышцы. Он похлопал ладошкой рядом с собой, приглашая фею присоединиться. Фея медлила. «Иди ко мне», – тихо позвал он. «Пожалуйста». Прошелестела сброшенная одежда, и горячие бедра Стаса сжали холодные колени. «О, да!» Теплые пальчики потянули руки Дежнева вверх. Он уже предвкушал, как коснется мягких полушарий груди. Но, увы, их стянули знакомым жгутом и отправили за голову. «Так нечестно, фея! Я тоже хочу!» Но пальчик коснулся его губ, показывая, что его мнение никто не спрашивает. Но он припомнит потом. В том, что это потом обязательно будет, Стас был уверен. Но тут абстрактное «потом» его интересовать перестало, потому что наступило восхитительное сейчас. Член в дареном силиконе легко проскользнул во влажное тепло. На минутку, всего на минутку, у Стаса мелькнула крамольная мысль насколько лучше было бы без резинки. Но его мнение, к счастью, никто не спрашивал. Прочитав на лестничной клетке сообщение от заведующего, Таня развеселилась. Если ей не показалось, то Дежнёв с нею кокетничал. Или ему действительно было нестерпимо скучно? Путь Тани пролегал мимо кабинета УЗИ. Его дверь была неплотно прикрыта, будто приглашала. Зуева заглянула, включила свет. Пусто. Пусто, но открыто. Непорядочек. Таня подошла к посту. Там тоже было пусто. Из двери процедурной слышались приглушенные голоса. Видимо, это было любимое место медсестринских сборищ. Татьяна взяла из ящика ключ от кабинета и пошла закрывать. «Мне скучно», – прилетела от заведующего, когда она сунула ключ в замочную скважину. Наверное, именно тогда у Тани мелькнула идея растормошить бедненького Станислава Борисовича. Наверное, поэтому она не отнесла ключ на пост, а просто сунула его в карман. «Я сделал все от меня зависящее», – возразил Стас. «И готов предохраниться хоть сейчас». Прилетела, когда Татьяна уже собралась переодеваться. Она сунула руку в дамскую сумочку, надеясь среди традиционного бардака найти расческу, но почему-то наткнулась на презерватив. «Только моя фея все никак не летит». Таня села на стул, теребя пальцами фольговый квадратик. «А я жду». Словно колокольчик у динь-динь, в кармане звякнул колечком ключ. «Очень». В голове было пусто, потому что это глупо. «Она же дура, да? Конечно же дура!» «Фея, прилети, пожалуйста». Конечно же, она дура. Но когда у нее еще появится шанс побыть феей? «Лечу», – набрала она. «Нет, она фея, как-никак, а не ночная бабочка по вылету. Тьфу, вызову». Хотя главное, что не по залету. Таня удалила слово и задумалась. «А что мне за это будет?» – набрала она второй вариант, но удалила сразу. Так она точно отведет от себя подозрение в пользу Ангелины. Но валенок после этого так рванет от феечки, что только подметки полетят. Что ей за это будет? Трах тебе дох будет. Когда он у Тани был последний раз? М-да. Шальная мысль воплотилась в слова. Фея эффектно машет палочкой и шепчет «Трах тебе дох, тах-тах». Через 5 минут в кабинете УЗИ. И только отправив сообщение, Татьяна осознала, что после «тебедоха» окажется у Дежнёва как на ладони. «Это тебе не достало добежать и сделать вид, что уже 2 часа как спишь без просыпа. Это нужно одеться и умчаться из больницы. Достаточно одного наводящего вопроса, и все, инкогнито полетит в гинекологическом направлении, в общем». В том самом, в котором Станислав Борисович признанный специалист. «Только дайте слово, что не станете выслеживать. Будете слушаться и дадите спокойно уйти», – быстро написала Таня. «А что, если он уже на пути в кабинет, а тут она такая выходит и прямо ему в белые рученьки? Блин, еще же есть рученьки!» Татьяна заметалась по сестринской в попытках вспомнить, куда она засунула жгут после прошлого раза, и думая о том, что какая-нибудь рачительная сестричка могла убрать таки его на место, к счастью, жгут обнаружился там, где Таня его бросила, на подоконнике. Непользованная маска нашлась в коробочке с товарками. Затем Зуева выпорхнула в коридор и снова никого не встретила. Фея или не фея, но кто-то из высших сил у Станислава Борисовича в приятелях числился. Везло ему сегодня, прямо не по-детски, во всех смыслах. Когда Таня прикрыла дверь в кабинет УЗИ, телефон мигнул. Сообщение содержало всего одно слово. «Даю». «А все остальное время он чем занимался? Тренировался?» Зуева быстро настучала ответ, отключила в телефоне звук на основной симке. Все, отсчет пошел. Тане казалось, что миновала целая вечность. Минут 10 точно, прежде чем дверь тихонько отворилась, и внутрь тихо вошел Дежнев. Он прикрыл за собой дверь, сделал несколько шагов вперед и нерешительно замер, словно решал, а не сбежать ли? Точь-в-точь пугливый валенок, высунувший нос из норы. Таня юркнула к выходу и, защелкнув замок, отсекла пути к отступлению. Попался! Татьяна чувствовала себя фейри, заманившей в подхолмовье смертного, и теперь намеревалась делать с ним, что пожелает. Эта мысль заискрилась в голове, как пайетки карнавала в веселых латиноамериканских ритмах. Это не Дежнев ее использует, это она его использует. Слепую. Таня сунула очки в карман и потянулась к халату заведующего. Тот послушно позволил его снять. В голове крутилась утренняя песенка с непонятными словами, но очень задорная. Таня качнула бедрами в танцевальном ритме и швырнула халат на стул. Кажется, даже добросила. Теперь нужно избавить объект от хирургического костюма. В отличие от ледяных рук, торс Станислава Борисовича был жарким, как русская печка. Карнавально-мексиканские мотивы не очень сочетались со снегопадом и морозом за окном, но Таня с трудом удерживалась от того, чтобы не постучать по ребрам в ритме румбы или самбы. Дежнев снял рубашку сам и повесил ее на пальцы. Жаль, что нельзя разговаривать. Татьяна бы предложила ему продолжить стриптиз под ее музыку. Увы, пришлось довольствоваться малым. Рубашка повторила полет халата. Теперь ничто не мешало надеть Дежневу маску. Маска-повязка скрывала лицо, оставляя открытыми только губы. Станислав Борисович был красивым, высоким, широкоплечим. И ее. Сегодня он принадлежит только ей. Таня коснулась губами его груди с дурманящим мужским запахом. Еще и еще. «Я тоже так хочу», – тихо произнес Дежнев над самым ухом. И дрожь предвкушения окатила Татьяну, как из ведра. То, что он хотел, было ощутимо и весомо. Поиграв с эрегированным членом через одежду, Татьяна стянула лишнее и провела по нему языком. «Можно и так, конечно», – прошептал Станислав Борисович убийственно-сексуальным голосом. «Ну, вряд ли меня надолго хватит. Это так...» Он сделал крохотную паузу. «Это так феерично, моя фея!» «Феерично, моя фея!» «Конечно, Станислав Борисович, женщины начинали на вас охоту именно потому, что вы валенок». Таня была не слишком опытна в делах оральных ласк. Но, черт подери, ей хотелось быть феей, той самой, от пыльцы, с крылышек которой мужчины взлетали в небо. Всех мужчин ей не надо, ей достаточно одного. «Я, правда, так долго не выдержу», — тем же сексуальным голосом, от которого становится жарко и влажно. «Что же вы такое делаете, Станислав Борисович?» Татьяна довела Дежнева за руку до кушетки, разделась сама, аккуратно складывая одежду в том порядке, в каком потом ее нужно будет надевать. «Иди ко мне», — позвал Станислав Борисович. «Пожалуйста». «Как приятно творить чудеса!» Таня забралась на кушетку, сжимая в руках две очень важные предохранительные вещи — презерватив и жгут. Первое возражение не вызвало. А вот второе... «Так нечестно, фея!» – прошептал Дежнев. «Я тоже хочу!» Он хочет, и она хочет. Но не судьба. Таня опустилась сверху, медленно раскрываясь удовольствию, и качнулась на мужском достоинстве. Станислав Борисович чуть слышно застонал, подаваясь вперед. И снова, снова, наполняя смыслом это старое, как мир, занятие. «Я так хочу тебя коснуться», — шептал между тихими стонами Дежнёв. «О, Боже, еще! Твоих ножек, твои попы! Как я хочу ее сжать сейчас!» — шептал он, протягивая стянутые руки. «Обещаю, не выше пояса! А, ну же, тебя по-человечески прошу! Пожалуйста, расстегни!» Таня малодушно щелкнула кнопкой. А кто бы на ее месте не щелкнул? Пальцы Дежнёва мягко скользнули вверх по ногам, притягивая бедра к себе. «Какая же ты сладкая!» Уверенно задавая темп левой рукой, а правой двигаясь к тому месту, где соединялись их тела. «Ты такая вкусная! Я так тебя хочу!» «Врете вы, Станислав Борисович! Все вы про себя врете!» Безумие накатывало, неотвратимое, как цунами, когда море уже ушло от берега, поднимаясь стеной. «Поцелуй меня! Один поцелуй!» Он приподнял голову, вытягивая губы, чтобы Таня не спутала, о чем он. Конечно, зря. Зря Татьяна подалась его завораживающему голосу, но она наклонилась и коснулась его губ. Станислав Борисович поймал ее своим ртом, врываясь языком. И тут волна обрушилась на Таню беспощадным потоком, перекрывая дыхание, парализуя мышцы и мозг. Рядом с ее ухом протяжно выдохнул Дежнёв, вжимаясь до упора и, наконец, расслабляясь. Его рука выскользнула между тел, нащупывая Танину и переплетаясь с нею пальцами. Взяв ее кисть, он подтянул ее к губам и поцеловал в ладошку. «Это был настоящий фейерверк, моя фея!» Улыбаясь, прошептал Станислав Борисович. Таня отодрала себя от жаркого, расслабленного мужчины на скорую руку, ногу, грудь, попу, одеваясь и думала об одном. Как можно его не желать? Его ничейное существование следует признать преступлением против гуманизма. Когда Татьяна приоткрыла дверь в коридор, мышцы ее ног подрагивали, а в голове все спуталось. Она подхватила верхнюю одежду и обувь и быстро выскочила на лестничную площадку. Везение не может быть вечным. Сегодня ее никто не заметил, а завтра? Нет, завтра не будет. Со всеми этими фейерверками надо заканчивать, пока не стало еще больнее.